Глава 21. Я открыла глаза в больничной палате и тут же попыталась подняться с постели, но едва я села, как в руке больно кольнуло. Обернулась, увидела впившуюся в вену иголку катетера, посмотрела в окно и вскрикнула от неожиданности, заметив свое отражение. Мумия с бинтами на лице и на шее, в какой-то белой робе, завязанной по бокам тонкими тесёмками. Тронула забинтованную скулу и поморщилась от боли. Перед глазами промелькнули лезвия ножниц. С тоской и отчаянием громко застонала. Это не сон. Не сон. Схватилась за живот, ощупала свой пах. В палату вошла медсестра, и я тут же бросилась к ней. «Мой ребенок, он цел? Он жив?» «Лягте на место», — прикрикнула та и быстро выскочила в коридор. «Эй, Вась, а ну сюда, бегом!» Вбежал санитар. Он тут же скрутил меня, уложил на постель и привязал мои руки к боковым ограждениям кровати. «Просто скажите мне про моего ребенка, слышите? Скажите мне про ребенка, твари, отпустите меня, вы изверги!» Я кричала и рвалась на постели, колотила ногами и руками. Медсестра куда-то убежала и вернулась со шприцом. Санитар удержал ее за руку. «А можно ей? Она ж того, беременная». «Можно. Борис Нестерович сказал колоть, если буйствовать будет. От ее психов ребенку больше вреда. Выкинет еще, а нам отвечай». Но я уже успокоилась. Они могли больше ничего мне не колоть. Я услышала самое главное. Малыш цел, и он во мне. Этого было достаточно, чтоб я перестала метаться на постели. «Не надо, не колите, я не буду буйствовать, не колите, не надо вредить ребенку». Медсестра с недоверием посмотрела на меня. «Нечего мне орать здесь, сейчас ночь глубокая, ясно? Еще один писк, и вколю тебе лошадиную дозу успокоительного. Родишь потом Дауна, сама виновата будешь. Мое дело маленькое, чтоб ты не орал и плод живым оставался. Больше меня ничего не волнует». Никого и нигде больше ничего не волнует. Только деньги и собственная шкура. Я притихла и больше не кричала. Осмотрела палату, окна, стены и дверь. Я больше не в темнице. Отсюда есть шанс сбежать. Надо успокоиться и понять, как это сделать. Я должна думать ради себя и ради ребенка. До утра я пролежала в своей кровати. Я мысленно считала. Я успокаивала себя равномерным дыханием. После обхода меня повезли на УЗИ, и я снова увидела своего малыша. Теперь он был намного больше и крутился в животе, размахивал ручками и ножками. На этот раз со мной никто не разговаривал. Врач говорил вслух параметры, а медсестра записывала. А я жадно рассматривала силуэт на экране, видела пульсацию сердечка, движение рук и ног, личика. «Пол мужской, запишите». Меня просили убедиться. «Значит, ты мальчик. Маленький, сладкий мальчишка. Мой мальчишка. Прости, я никогда не думала, что полюблю тебя с первого удара твоего крошечного сердечка. Я думала, что ты не принадлежишь мне, что ты чужой. И думала, смогу отдать тебя. Но это не так. Я ощущаю тебя настолько своим, настолько родным и любимым, и никому тебя не отдам. Ты мой. Моя кровиночка, моя крошечка. Я буду за тебя бороться». «Николай Алексеевич, к вам пришли насчет этой», — кивнула в мою сторону. «Боже. Люди, до чего вас могут довести деньги? Вам заплатили, и я уже не человек. Я уже это. Никто. Без права голоса и права на свободу». «Да, я уже иду. Присмотри за ней. Санитар заберет после обеда». На меня не посмотрел и даже не вытер мне живот от геля. Я так и лежала с задранной робой и голым низом, покрываясь мурашками от прохлады. Медсестра на меня тоже не смотрела. Ее сотовый зазвонил, и она отошла к окну, открыла форточку, и я поежилась от холода. «Да, сижу тут. Какой перерыв? Меня оставили с какой-то полоумной беременной, которая лицо себе порезала. Там такие рубцы. Ее теперь только пластика дорогая спасет. Да больная на голову. Из-за хрена какого-то. Бросил ее. Говорят, и от ребенка отказаться собралась. Уже продала его сучке одной богатенькой. Лежит тут, пока санитар не заберет. Что? Привез мне? Да ладно. Шутишь? С Парижа? Охренеть. Значит, вот что эта тварь наплела обо мне. Сама лицо себе порезала. Сука. Я тоже отвернулась, чуть приподнимаясь и пытаясь так двинуться, что проба сползла вниз. И вдруг мой взгляд остановился на столике. На стальном подносе лежит шприц с желтоватой жидкостью. Если будет брыкаться или орать, в колледж есть снотворное, и ее вырубит. А пока вырубит, она мне глаза повыцарапывает. Вырубит быстро, не переживай. И проспит часик точно. Снова посмотрела на шприц и перевела взгляд на медсестру. Дернула руками. На одной оказалась ослаблена веревка. Я осторожно покрутила запястьем, освобождая руку. Затем вытащила вторую. Медсестра увлеченно говорила по сотовому и что-то рисовала на клочке бумаги. Стараясь не шуметь, я села на постели, спустила ноги. Сначала одну, потом другую. Протянула руку к шприцу, взяла. Встала во весь рост и сделала шаг к женщине. Едва она обернулась, я вонзила иглу ей куда-то в шею, быстро надавила на шприц. Она упала к моим ногам, барахтаясь, глядя на меня поплывшим взглядом, пока веки не опустились. Не знаю, откуда во мне взялось столько сил, но я стащила с нее вещи, переодела ее в свою робу и даже затянула на кушетку, повернула на бок и прикрыла простыней. Сама оделась в ее халат, колготы и туфли, которые оказались мне большими. Сжала шапочку в руках. Нет, в зеркало я смотреть не буду. Не сейчас. Сняла повязки, ощупала свою, как попало, остриженную голову и лицо с едва затянувшимися рубцами. Отдернула руки. Надела шапочку и маску, прикрыла челкой лоб. В кармане больничного халата оказался кошелек с деньгами и банковской картой на имя Людмилы Барановой. В трубке все еще алокали. Я нажала отбой и сунула сотовый в карман. Он может мне пригодиться. Пошла к двери и тут же остановилась. За другой дверью слышались голоса. И один из них, молодой, ненавистный, я уже хорошо знала, подкралась и прислушалась. 22 недели беременности, ребенок здоров, развивается как положено, состояние внутренних органов инкубатора в норме. Инкубатора. Меня передёрнуло, и я сжала челюсти, тут же сморщилась от боли. Я предлагаю переместить ее в психиатрическую лечебницу своего знакомого. После того, что она с собой сделала, ее вряд ли резонно оставлять среди нормальных людей. В клинике гарантирована полная конфиденциальность и есть отделение для рожениц. Там же я ее прокисарю. В журнал внесем информацию о смерти плода, а потом обсудим, что с ней делать. Можно и оставить. Ну, вы понимаете. С ее психическими отклонениями это будет самый лучший выход из положения. Ну или сами решайте, куда ее. «Конечно, понимаю, и я вам очень признательна за понимание. Мы подумаем над этим вопросом». «Как поживает Юлия Дмитриевна?» «Спасибо, все хорошо». «А Данечка? Ему уже исполнился годик?» «Да, совсем недавно». «О, поздравляю. Пусть растет здоровеньким, радует маму и папу». Голос Каролины звучал нежно, мягко. Они обсуждали семью врача-взяточника и его ребенка. Через секунду после того, как обсудили, каким образом отобрать моего малыша и заставить меня молчать. Больше слушать я не стала. Вышла из кабинета и быстрым шагом пошла к пожарной лестнице. Спустилась по ступенькам, поглядывая наверх. Прошла мимо курящих коллег, кто-то свистнул мне вслед. «Покурим, медсестричка?» «Ты что, дебил, она с животом, ты теперь к беременным пристаешь?» «Да, я не заметил. Я на ножки засмотрелся. Шикарные ножки». Сбежала вниз, толкнула дверь и, тяжело дыша, смотрелась по сторонам. Увидела такси и помчалась туда. «Мне надо за город, в поселок Заречный». «Я по вызову, девушка, вызовите другое такси». «Ну да, я вас и вызывала, зачем мне еще какое-то такси?» «Мне другой адрес назвали». «Ну а теперь стало этот... Я с парнем поссорилась, поеду к маме в село». «А, ну садитесь. Только за город дорого получится, у вас деньги есть?» «Ну и ладно, деньги есть. Поехали». «Вы это... Вы в маске до сих пор?» «Да, я знаю. Мне болеть нельзя. Я в положении». Больше он вопросов не задавал, а я выдохнула через стиснутые зубы, растирая запястья, на которых остались следы от веревок. Я расслабилась, закрывая глаза и засыпая. Наконец-то почувствовала себя в безопасности. «Эй, девушка, мы в Заречном. Здесь куда ехать?» Словно в пропасть провалилась и тут же из нее вынырнула. Очнулась. Растерянно оглядываясь и всматриваясь в дорогу. Неужели проспала больше часа? Вот здесь налево и до конца улицы. Там 3 березы возле ворот. Машина затормозила рядом с калиткой. Я заплатила таксисту и хотела уже войти, но меня окликнула соседка, баба Шура. Дед Мазай с ней не ладил и уже много лет не разговаривал. Называл старой сплетницей и стервой. «Нет его. Помер. На прошлой неделе. А вы откуда? С поликлиники?» «К живым не ходите, значит, так мертвым наведываетесь?» «Что?» Я ее не услышала или слышать не хотела. «Помер, говорю, Мазай, схоронили уже». «Как помер?» И внутри все холодеет вместе с кончиками пальцев. Сердце сдавливает ледяными тисками так, что даже воздух глотнуть не могу. Ну вот так, помер, как люди помирают. В город катался постоянно, искал кого-то, сам не свой был. А потом умер, инфаркт. Зайти в дом смогли только через день, собака не впускала. Выла, зараза такая, и войти во двор не давала. Я дрожащей рукой взялась за калитку. «Вам он зачем нужен? Вы с поликлиники?» Я его дальняя родственница. «А, родственнички начали объявляться. Что помер, не знаем, но за наследством пожалуем. Вот же ж. Но вы туда не войдете», — зло сказала она и зашла к себе во двор. «Она вас не впустит. Ее в прошлый раз выстрелами отогнали. Сидит там злая и голодная». Я ее уже не слышала. Меня разрывало на части от безысходного ощущения пустоты, от боли, сжимавшей грудь, и от понимания, что теперь у меня опять никого нет. Даже Деда Мазая. Достала из почтового ящика запасной ключ, открыла калитку и вошла во двор. Тут же послышался страшный рык. На меня неслась оскалившаяся гроза. И вдруг ее рык сорвался на скулёж, на звонкие, невыносимые звуки, режущие слух. Она словно плакала. Словно рыдала, жаловалась мне, просила разделить ее боль и тоску. Виляя хвостом, кидалась мне в ноги. Я наклонилась к ней, а гроза начала прыгать мне в лицо, облизывать меня, ласкаться и скулить так жалобно, так тонко. «Моя хорошая, моя девочка!» Обняла собаку за шею, пряча лицо в длинной мягкой шерсти. «Ушел он, да. Ты скучаешь?» «И я скучаю. Нет его». «Нет, я тоже не верю. Даже попрощаться не успела». А она в глаза заглядывает, руки мне лижет, лицо, голову. В дом вошли, и опять сердце сдавило болью, и дыхание перехватило. Как же странно войти сюда. Войти, а деда нет. Гроза забежала, по дому носится, ищет, скулит. Возле ботинок деда улеглась и тяжело выдохнула. Я посмотрела на пустые миски, заглянула в холодильник. Там 3 одинокие сосиски, яйцо и кусок чуть подсохшего сыра. Налила грозе воды, положила сосиску и себе одну взяла. Собака не встала со своего места и к еде не подошла. Так и лежала на ботинках Мазая, глядя в одну точку. И что мне теперь делать? Куда бежать дальше? Домой нельзя. Не дай бог, потом их из-за меня будут терроризировать. Пошла в душ, стянула с себя больничную одежду, стараясь не смотреть в зеркало. Но мельком все же увидела свое лицо и замерла, глядя на чудовищные красные шрамы на щеках, подбородке и на лбу. Из застянувшейся кожи губы потянуло влево, а уголок глаза опустился вниз. Вздрогнула. Стало страшно, что там кто-то другой. Это ведь не я. Я не могу так выглядеть. «Кара, не надо! Ты убьешь ее!» «Она отняла его у меня, мама отняла! Он думает только об этой суке! Пусть ходит лысая гадина, глаза ей выколю!» «Не надо, она беременна! Выкинет, что будешь делать?» «Не знаю, мне уже все равно! Получи, гадина, получи!» «Больше никогда он на тебя так не посмотрит, никогда!» «Ненавижу, тварь, чтоб ты сдохла!» «Кара, не смей, ты что!» «Не будет тебя любить, не будет! Уродиной будешь! Зеркала треснут, когда отразишься в них!» Я замахнулась и сама разбила зеркало. Осколки посыпались вниз мне под ноги. Из глаз полились слезы. И тут же забился в животе малыш. Я прижала к нему руки и тихо всхлипнула. Что я в этой жизни сделала не так? За что все это? Почему не как у других? Почему столько боли? И как мне ее выдержать и не сойти с ума? Потом снова посмотрела на свое отражение в битом стекле, чувствуя, как пинается ребенок. Ничего, я выдержу. Ради него. Я смогу. И я должна быть сильной. Легла рядом с собакой на старый диван, накрылась клетчатым пледом и, протянув руку, потрепала грозу между ушами. «Теперь я буду заботиться о тебе, грозушка. Будешь меня любить?» Она приподняла морду и посмотрела на меня. «Нет, не так, как его, но хотя бы немножко, будешь?» Лизнула мою руку и снова улеглась, а в глазах столько грусти. Я склонила голову на подушку, и мне подумалось, что она ведь меня предупреждала и не пускала в город, всеми силами держала, знала, что с этого все начнется, чувствовала своим маленьким собачьим преданным сердцем. Меня разбудил скулёж грозы, Она терлась о мое лицо, покусывала мои руки, словно будила. Я приподнялась на диване. «Что, моя хорошая, кушать хочешь?» Бросила взгляд на миску, но к сосиске собака не притронулась. А меня хватало за руку и тянуло куда-то. «Что такое? Куда?» В этот момент к дому подъехала машина. Я вскочила и подбежала к окну. «О, боже!» Черный джип. Из него вышли четверо мужчин. Гроза меня за рукав потянула за собой, и я пошла, оглядываясь на окно. Собака притащила меня к шкафу, поскребла в него массивными лапами. «Что, здесь прятаться?» В дверях уже копошились, и у меня выбора не оставалось. Я спряталась в шкаф и грозу с собой взяла, пасть ей рукой закрыла, вжимаясь в стену и прикрывая глаза, молясь, чтоб нас не заметили. «Молчи, слышишь? Не выдай меня, они чужие, я знаю, но надо молчать. Тсс!» Собака ткнулась в ладонь мордой, и мы обе прислушивались к шагам. Они ходили по комнатам, светили фонариком. «Может, не найдут?» «Нет никого, но она точно здесь была, и собаки нет. Может, ушли?» «Далеко не уйдет, прочешем дорогу, она одна здесь». «Идем», — убежала сучка. Они уже направлялись к двери, а у меня в кармане зазвонил сотовый медсестры. Я схватила его, начала искать, как выключить, но он пиликал, жужжал. Когда дверцы шкафа распахнулись, гроза сразу прыгнула на одного из них, раздался дикий крик, рычание с чавканьем. Меня схватили под руки и потащили во двор. «Спасите!» — орала изо всех сил, кусая руки, пытающиеся закрыть мне рот. «Помогите, люди, кто-то спасите!» Ублюдки вытянули меня на улицу, и я узнала в одном из них блондина. Теперь у него были темные волосы. Я изо всех сил закричала, глядя на соседний дом, но там свет не включился. А потом услышала, как захлопнули окно. «Да, никто мне не поможет, они сами боятся». Я обмякла, устав сопротивляться. Меня подтащили к машине. И вдруг услышала, как орёт один из них. «Эй, стойте! Меня подождите, стойте! Вы совсем охренели!» «Я думал, тебя псина загрызла». «Я ее полоснул, тварь такую. Садись возле нее. Едва он сел, как я с воем впилась ногтями ему в лицо, раздирая в кровь с бешеным воем. «За грозу, тварь!» Он отшвырнул меня изо всех сил, и я ударилась плечом о дверь машины. «Сучка!» «Ты смотри, псина за нами бежит!» До меня доносился собачий лай, и я зажмурилась, глотая слезы. «Грозушка моя, моя девочка, прости, не позабочусь я о тебе. Всех обманула. Никого не спасу».